Иван Гончаров. Обрыв. Часть вторая. Глава 21. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Райский сердито шел домой. «Где она, эта красавица, теперь?» — думал он злобно. «Вероятно, на любимой скамье зевает по сторонам. Пойти посмотреть». Изучив ее привычки, он почти, наверное, знал, где она могла быть в тот или другой час. Поднявшись с обрыва в сад, он увидел ее действительно сидящую на своей скамье с книгой. Она не читала, а глядела то на Волгу, то на кусты. Увидя Райского, она переменила позу, взяла книгу, потом тихо встала и пошла по дорожке к старому дому. Он сделал ей знак подождать его, но она или не заметила, или притворилась, что не видит, и даже будто ускорила шаг, проходя по двору, и скрылась в дверь старого дома. Его взяло зло. «А тот болван думает, что я влюблюсь в нее. Она даже не знает простых приличий, выросла в девичьей, среди этого народа, неразвитая, подгородная красота. Ее роман ждет тут где-нибудь в палате». Он злобно ел за обедом, посматривая из-под лоби на всех, и не взглянул ни разу на Веру, даже не отвечал на ее замечание, что сегодня жарко. Ему казалось, что он уже ее ненавидел или пренебрегал ею. Он этого еще сам не решил, но только сознавал, что в нем бродит какое-то враждебное чувство к ней. Это особенно усилилось дня за два перед тем, когда он пришел к ней в старый дом с Гёте, Байроном, Гейне, да с каким-то английским романом под мышкой и расположился у ее окна рядом с ней. Она с удивлением глядела, как он раскладывал книги на столе, как привольно располагался сам. «Что это вы хотите делать?» — спросила она с любопытством. «А вот», — отвечал он, указывая на книги, — «улетим куда-нибудь на крыльях поэзии. Будем читать, мечтать, унесемся вслед за поэтами». Она весело засмеялась. «Сейчас девушка придет, будем кофты кроить», — сказала она. «Тут на столе и по стульям разложим полотно и унесемся с ней в расчеты аршин и вершков». «Фи, Вера, оставь это, в девичьи без тебя сделают». «Нет-нет, бабушка и так недовольна моей ленью. Когда она ворчит, так я кое-как еще переношу, а когда она молчит, косо поглядывает на меня и жалко вздыхает, это выше сил. А да вот и Наташа. До свидания, кузен». «Давай сюда, Наташа, клади на стол. Все ли тут?» Она проворно переложила книги на стул, подвинула стол на середину комнаты, достала аршин из комода и вся углубилась в отмеривание полотна, рассчитывала полотнище с свойственным ей нервным проворством, когда одолевала ее охота или необходимость работы, и на Райского ни взгляда не бросила, ни слова ему не сказала, как будто его тут не было. Он почти со скрежетом зубов ушел от нее, оставив у ней книги. Но, обойдя дом и вратясь к себе в комнату, он нашел уже книги на своем столе. «Проворно! Значит, и вперед прошу не жаловать!» — прошептал он злобно. «Что же это, однако? Что она такое? Это даже любопытно становится. Играет, шутит со мной». Марк предложением пари еще больше растревожил в нем желчь, и он почти не глядел на Веру, сидя против нее за обедом, только когда случайно поднял глаза, его как будто молнией ослепило язвительной красотой. Она взглянула было на него раза два, просто, ласково, почти дружески. Но, заметя его свирепые взгляды, она увидела, что он раздражен, и что предметом этого раздражения была она. Она наклонилась над пустой тарелкой и задумчиво углубила в нее взгляд. Потом подняла голову и взглянула на него. Взгляд этот был сух и печален. «Я с Марфенькой хочу поехать на сенокос сегодня», — сказала бабушка Райскому. «Твоя милость, хозяин, не удостоишь ли взглянуть на свои луга?» Он, глядя в окно, отрицательно покачал головой. «Купцы снимают, дают 700 рублей ассигнациями, а я 1000 прошу». Никто на это ничего не сказал. «Что же ты, сударь, молчишь? Яков!» Обратилась она к стоявшему за ее стулом Якову. «Купцы завтра хотели побывать. Как приедут, проводи их вот к Борису Павловичу». «Слушаюсь». «Выгони их вон», — равнодушно отозвался Райский. «Слушаюсь», — повторил Яков. «Вот как? Кто ж ему позволит выгнать? Что, если бы все помещики походили на тебя? Он молчал, глядя в окно. Да что ты молчишь, Борис Павлович, ты хоть пальцем тычь, хоть бы ел, по крайней мере. Подай ему жаркое, Яков, и грибы. Смотри, какие грибы! Не хочу, с нетерпением сказал Райский, махнув Якову рукой. Снова все замолчали. Савелий опять прибил Марину, сказала бабушка. Райский едва заметно пожал плечами. Ты бы унял его, Борис Павлович. Что я за полицмейстер? Сказал он нехотя. Пусть хоть зарежут друг друга. Господи, избави и сохрани. Это все драму, что ли, хочется тебе сочинить? До того мне, проворчал он небрежно. Своих драм не оберешься. Что, или тяжело жить на свете? Насмешливо продолжала бабушка. Шутка ли? Сколько раз в сутки сбоку на бок придется перевалиться? Он взглянул на Веру. Она налила себе красного вина в воду и, выпив, встала, поцеловала у бабушки руку и ушла. Он встал из-за стола и ушел к себе в комнату. Вскоре бабушка с Марфенькой и подоспевшим Викентьевым уехали смотреть луга, и весь дом утонул в послеобеденном сне. Кто ушел на сеновал, кто растянулся в сенях, в сарае, другие, пользуясь отсутствием хозяйки, ушли в слободу, и в доме воцарилась мертвая тишина. Двери и окна отворены настежь, в саду не шелохнется лист. У Райского с ума не шла Вера. Где она теперь? Что делает одна? Отчего она не поехала с бабушкой, и отчего бабушка даже не позвала ее? Задавал он себе вопросы. Несмотря на данное себе слово не заниматься ею, не обращать на нее внимания, а поступать с ней как с ничтожной девочкой, он не мог отвязаться от мысли о ней. Он нарочно станет думать о своих петербургских связях, о приятелях, о художниках, об академии, о Беловодовой, переберет 2-3 случая в памяти, 2-3 лица, а четвертое лицо выйдет Вера. Возьмет бумагу, карандаш, сделает 2-3 штриха, выходит ее лоб, нос, губы. Хочет выглянуть из окна в сад, в поле, а глядит на ее окно. «Поднимает ли белая ручка лиловую занавеску, как говорит справедливо Марк? И почем он знает?» Как будто кто-нибудь подглядел да сказал ему. Закипит ярость в сердце Райского, хочет он мысленно обратить проклятие к этому неотступному образу Веры, а губы не повинуются, язык шепчет страстное ее имя, колено гнутся, и он закрывает глаза и шепчет. «Вера, Вера, никакая красота никогда не жгла меня язвительнее, я жалкий раб твой». «Вздор, нелепость, сентиментальность!» — скажет, очнувшись потом. «Пойду к ней, надо объясниться. Где она? Ведь это любопытство, больше ничего. Не любовь же в самом деле!» — решил он. Он взял фуражку и побежал по всему дому, хлопая дверями, заглядывая во все углы. Веры не было ни в ее комнате, ни в старом доме, ни в поле не видать ее, ни в огородах. Он даже поглядел на задний двор, но там только Улита мыла какую-то катку, да в сарае Прохор лежал на спине плашмя и спал под тулупом с наивным лицом и открытым ртом. Он прошел окраины сада, полагая, что Веру нечего искать там, где обыкновенно бывают другие, а надо забираться в глушь, к обрыву, по скату берега, где она любила гулять. Но нигде ее не было, и он пошел уже домой, чтобы спросить кого-нибудь о ней, как вдруг увидел ее сидящую в саду в 10 саженях от дома. «А!» — сказал он. «Ты тут, а я ищу тебя по всем углам». «А я вас жду здесь», — отвечала она. На него вдруг будто среди зимы пахнуло южным ветром. «Ты ждешь меня?» — произнес он не своим голосом, глядя на нее с изумлением и страстными до воспаления глазами. «Может ли это быть? Отчего же нет? Ведь вы искали меня». «Да, я хотел объясниться с тобой». «И я с вами». «А что же ты хотела сказать мне?» «А вы мне что?» «Сначала скажи ты, а потом я». «Нет, вы скажите, а потом я». «Хорошо», — сказал он, подумавши, и сел около нее. «Я хотел спросить тебя, зачем ты бегаешь от меня». «А я хотела спросить, зачем вы меня преследуете?» Райский упал с облаков. «И только?» — сказал он.